Витя дома, переодет в пижаму, при настольной лампе возится с ружьем и жевкой 12-го калибра. Салют, Витя. Добрый вечер. Может, прибавим люксов? Егор включает верхний свет, потому что сейчас нельзя терпеть полумрак. Сцена сватовства продумана до деталей. Сначала он скажет: «Все великие истины просты. Поэтому просто мы должны пожениться». Вера засмеется, а он, лишь снисходительно ласково улыбнувшись, отойдет к окну и, не поворачиваясь, глуховатым с хрипотцой голосом, сдержанно и точно опишет вечерний лес, свое странное состояние, этот приступ одиночества, после которого он и сделал такое простое, но важное открытие. «Пусть все будет как у всех. Мы обманываем себя, когда думаем, что никого не повторяем, и страшно разочаровываемся, узнав, что кто-то сделал или придумал точно так, как мы. Начинаем мучиться, выкомаривать, жаловаться, подержанными вещами пользуемся. А смысл, повторяю, прост. Надо как все. Растворимся в море, в океане. Чего еще-то? А, Верка?» «Егор, извини, — говорит Витя, — у тебя 5 минут найдется?» «Понимаешь, мне показалось, ребята не поверили мне. Ну что я Тамма поддержал? Наверное, подумали, Витя из-за рекомендации постарался, не хотел, мол, подводить. Все-таки обязан Тамму, тот же в партию рекомендует». Витя улыбается как-то беззащитно, грустно, видимо, от неловкости, что пришлось отказаться от привычной сдержанности, молчаливости и предстать таким вот уязвимым и сомневающимся. Егор опускается на кровать, трет лоб, не сразу возвращаясь от недавних мечтаний, в которых виделся себе безмятежно уверенным женихом к будничному общежитскому вечеру. «Да что ты! Чепуха какая!» — почти машинально восклицает Егор. Но, увидев Витину улыбку, глаза его, потеплевшие, ищущие участия и совета, наконец соображает. «Да это же Витя просит! Витя! Черт, молчальник! Гордец, товарищ давний! А он все о себе, о себе! Всю собственную жизнь конструирует! А у Вити кошки на душе скребут, разоткровенничался даже. А старый товарищ пустодумством занимается, драмы сочиняет. Уф!» Опять подвластен преображению Егор, потому что рядом человек, с которым вместе пережито столько всякой всячины, что надо немедленно к чертям отправить самого себя, причем с радостным и сладким пылом. «Нет-нет, Витя, и не думай. Никто, уверяю, никто так не подумал». Егор с нежностью смотрит на Витю. «Эх ты, старый, молчишь. Каешься, наверное, что слезу пролил. Опустился до сантиментов. По глазам рожа вижу. Может быть. День, знаешь, какой-то дурацкий. По инерции мысли дурацкие». Витя восстанавливает на лице порядок. Сгоняет неуместную для волевого человека грусть, бесстрастно замирают морщины, холодеют глаза. Переполненный благодарностью к Вите, счастливый тем, что с ним дружит такой человек, Егор расхаживает по комнате, собирается высказать нечто путанное, нежное, преданное, но, боясь испортить минуту, молчит. Потом он все-таки отправляется к Вере, но о первоначально задуманном разговоре ни слова, а только о Вите. Какой он, вот такой парень! Егор вспоминает различные случаи из студенческого житья-бытия, и герой каждого из них, опять же, Витя. Витя, Витя, Витя! Этакий безудержно восторженный гимн товариществу, в котором, конечно же, женщины мало что смыслят. Вера смеется. Удивляюсь, почему это я еще с тобой, а не убежала к Вите. А руки ее на плечах Егора, хитрые зеленые глазищи рядом. Пожалуй, можно подумать и о себе. Возвращается Егор часа в два ночи, в прекрасном расположении духа, ровным счетом ни о чем не думая. Витя не спит, что-то читает. Поглядев на блаженно расплывшуюся физиономию Егора, говорит: «Все понятно, все хощет лира восхищенно, та-та-та-та-тарара». В комнате сонная густая тьма, а за отворенным окном свечение остывающего августа. Егору решительно не спится, а отчего, он и сам не скажет. Течение ночи едва покачивает его, и, подобно отдыхающему пловцу, он с задумчивой настойчивостью разглядывает звезды, удаленную к ним ветку тополя, сквозящую звездную пыль, которую легко спутать с дымно-прозрачной тенью от жаркого костра. Вот ведь какой славный был день! И с Витей давно так не говорили, и с Верой так легко было. Конечно, она согласится замуж. Чего же свататься, смешно, право? Нет, мне до неприличия везет, свински, баснословно. Нет, все очень славно. Просто замечательно. Это еще не в точности передает состояние Егора, вот-вот возникшее. В действительности же он испытывает такое острое, сладкое и необъяснимое удовлетворение своей жизнью, что одновременно присутствует и в прошедшем, и в будущем, и с затаенным дыханием ощущает теперешнюю ночь. Скажите, вы можете представить, что мы знакомы 100 лет? Попробую. Так вот, милая Варенька. Тогда уж Верочка? Да-да, конечно. 100 лет знакомы, а я все путаю. Конечно же, мы на «ты». За последний век ведь ничего не изменилось. Нет, я по-прежнему молода и беспечна, милый Сережа. Егор всего-навсего. Егор, Верочка. Итак, мы встретились. Стоит выпить и поговорить. Невероятная новость. Я развелся в 4-й раз. Это год назад, в 5:00 пополудни, на автобусной остановке «Правый берег», Егор пристает к прекрасной и разговорчивой незнакомке. Он только что с поезда, не брит, в пыльных кедах и несвежей ковбойке. Этакий развязный и легкомысленный транзитник, убивающий время. Но в автобусном соседстве спокойно зеленые глаза, внимательно изучающие его, сосредоточенный высокий лоб, мимолетные блики на тяжелой косе, влажно-смуглая впадинка под нижней губой, легкий пушок на щеках, густо зарозовевших под влиянием жары. Егор уже смущен, уже стыдится недавнего зубоскальства, с неожиданной силою пожелав, чтобы это знакомство случилось по-другому, где-нибудь не на людях, не наспех, чтобы оно не заглохло в праздной болтовне, а длилось и длилось. И кто знает, что бы из этого вышло. А проклятый, задубевший от неловкости язык продолжает нести околесицу. А где ютятся молодые специалисты? Конечно, в раю, в шалашах. И как удар по потному затылку. А я могу проводить. Я там живу. Уныло взбирается Егор на пологий пригорок, попутно размышляя. Вот дурак так дурак. Теперь хоть не встречайся. Без смеха смотреть на меня нельзя будет. Вера, видимо, представляет его мысли о вышедшем конфузе и негромко смеется. Я соседка спокойная, не сварливая. В дальнейшем вечерние общежитские чаи, зимняя луна, упругие холки сугробов сухой шелест берестяных завитков у подножий берез, пустынно-синяя лыжня мимо редкого багула, санки с гор, молодеческая дурь, все быстрее, стремительней, и бах, прогулки вдвоем, дальние городские концы, тихие улочки, снежные обвалы с потревоженных лиственниц, морозно-яблочный привкус губ, восторг, сумасбродство. Господи, да что уж там! И тогда же прелесть воспоминаний, может быть, более нужных ему. Ты знаешь, я маленькой кудрявая была, и меня дразнили. Курчавый баран, не ходи по дворам. В 8 классе с девчонками пойдем на каток, нарочно без коньков. И видим, как наши мальчишки к раздевалке мчатся. А однажды маком сырым объелась, так правда спать очень хотела. Тогда же страшная Верина ангина, длительные кроссы в аптеке, бешеная погоня за каким-то редким лекарством. Ее чужое горячее лицо, опустевшие не для него глаза, и его мучительство над такими глазами, что болезнь все вытравит, выжжет, следа не оставит. Почему-то он совсем соглашается, и как она судит, и как рядит, как думает о цветах, о книгах, о людях, о собаках. Во всем он с ней согласен. И не потому, чтобы доставить ей приятность, а из какого-то безоговорочного, щемяще-радостного безволия. От нестерпимого счастливого одиночества вдруг с гулом уносится в темную пустоту дневная суета, чертежи. Там город Майск, а также предыдущие уже прожитые годы. На свете нет больше этой ночи, этой речки под обрывом, а есть только он, Егор Четверяков, со своей нелепой, безудержной, истошной любовью, безмерно удивленной, что она есть, есть, есть, и как страшно, если бы ее не было. Сокрытое до поры удивление это, освободившись, наконец, растет так стремительно, так бурно, что рушатся стены, потолок, а оно уже в ночи источает такой мощный ровный свет. Видно далеко-далеко и во все стороны. Егор смеется, смеется взахлеб, ему очень смешно до беспамятных слез, как когда-то очень давно. Он не то 6-летний, не то 7-летний сидит на краю оврага, запив заводом, свесив ноги во враг. Точно так же сидят еще 3 или 4 мальчишек и с открытыми ртами слушают комарика, переростка в их компании, а потому коновода, выделялу, шкодника, с остреньким носом, прозрачными упырьями ушами, сивого, распатланного, хитрого. Вечереет, дно оврага заливается тенью, темнеют лопухи и листья мать и мачехи. По хвощевому берегу речушки катится росистый холодок. Буранский лес превращается в темно-синий глухой заплот. Комарик рассказывает жуткую историю. И появиться он может из любого места. Сначала глаз один покажет, как таз, и вытянет руку, черную, длинную. Вот с такими ногтями и цап! Егор съеживается и с ужасом вглядывается в сизый холод оврага. Кажется, за тем камнем что-то шевелится. И сразу сам выпрыгивает, ноги мохнатые, на пузе ящик, куда головы складывает. А спасешься, если только заметишь и заорешь. «У-у-у! Кильда-кильда!» «Каебарасам!» И сразу трусы на себе рви, чтобы заговор не пропал. Комарик вдруг поворачивается, глаза у него выкатываются. Он машет руками и воет. «У-у-у!» Егор подпрыгивает, мурашки жарким ручьем по ледяной спине. И раз-раз раздирает трусы. «Обманули дурака на 4 кулака, а 5-й кулак сам дурак!» кривляется, пляшет и трясет сивыми патлами комарик. Мальчишки, спохватившись, что пугают понарошки, тоже начинают визжать, орать, хохотать, теребить Егоровы трусы, разодранные на том самом месте, которое не положено показывать. Он бледен, чудище все тянет к нему лапу, потом обрадованный вновь обретается на краю оврага, а уж потом плачет и, зажав прореху в кулак, бежит домой по теплой пыльной улице Кучканской. Как смешно, как давно, неужели было? И проходит еще время. Во дворе у Юрки Елхова ранним маем они томятся у плетня бабки Ульянихи. Блестит черная жирная земля. Под пожухлой прошлогодней лебедой бледно-синие оплывки льда. На свежевскопанном Ульянихином огороде кричат, делят червяков скворцы. Огород вскопан ночью тимуровцем Егором с товарищами. У ночных работников на лбах шишки, коленки в грязных ссадинах. Локти тоже. В потьмах-то не сноровно работать. И теперь им не имется, не терпится, не спится посмотреть на изумление бабки Ульянихи. А она что-то медлит, возится с курами в хлеву, бродит по двору, согнутая в три погибели, сморкается в конце черного платка, подслеповато и подозрительно щурится на торчащих у плетня тайных благодетелей, но, наконец, плетется в огород. Мать честная, сила нечистая, Ульяниха вроде даже распрямляется. Вот леший-то постарался, дай ему счастье-то, Господи! Бабка долго восхищается, бубнит, крестится, а у мальчишек поджилки дрожат, так охота крикнуть. «Да это мы, бабушка, мы!» Но молчок. Ульяниха уходит в избу и возвращается с крохотным белым узелочком. Долго шарится в карманах обширной юбки, вытаскивает на шнурке стеклышко от очков, прицеливается на плетень и быстренько шаркает к нему. «Вот, ребятки, мороженым угоститесь!» Бабка коричневыми, корявыми, точно лакированными пальцами развязывает узелок и достает жеванно мятые рубли. «А то ночью кости ломит, не сплю. Гляжу в окошко-то. А это вроде вы в огороде-то гомонитесь. Спаси бог, ребята!» Выручили старуху. «Не, бабушка, мы же так, мы же тимуровцы. Вот и слава богу, что тимуровцы. Мороженого-то и поешьте. Бери, бери, ребята». Разоблаченные, но втайне довольные этим, а то бы кто так-то узнал, мчатся тимуровцы на угол Советской и Вахитова, где в зеленой будке тетя Маша Сумнина из жестяной пятиугольной формочки выталкивает замечательное, блекло-желтое, комковатое мороженое на меду. В двух гладких твердых бумажках-кругляшах водянистое, редкостное, слюнки текут. Тимуровец Егор не ест медовое мороженое, и чтобы оно не таяло, несется по каменным щербатым плитам конной в гору, мимо бело-красной стены монастыря, где сначала был детдом, а сейчас пожарка. Потом за угол, вон две коричневато-серые огромные липы, под ними дом с голубыми ставнями и красной крышей. «Там живет моя отрада в высоком терему». Песню эту томно и безнадежно в последнее время поет старший брат. Девочка Вика с мальчишеской челкой, худющая, тихая. Она тоже любит медовое мороженое. Егор влюблен уже давно. Их даже дразнят, жених и невеста из сырого теста. Но он все равно сидит с ней за одной партой и провожает ее из школы. Он безумно влюблен. Они вместе учат уроки. Он чуть не со слезами смотрит на ее замурзанные чернильные кулачки, на синенькое вздрагивающее горло, на упрямые острые лопатки. И тогда что-то возникает, витает над их головами, что-то очень непонятное, стеснительное, такое, что они тотчас прячут в книжке горячие невидящие глаза. Он влюблен до такой степени, что решается на роль пажа в «Золушке», спектакле, который школа приготовила к ноябрьским праздникам и давала на сцене нардома. Он наряжен в камзол, намертво помнит реплику: «Вот стакан, принцесса». То есть Вика, его возлюбленная, его отрада, выскакивает на сцену, запинается, падает, а из носа у него выскакивает, нет, не кровь, а коза со всем ее противным сопровождением. Он бездыхан, растерзан, не встает, а нардом ревет и свистит от восторга, что Паш такой сопливый. Потом он будет уезжать из этого города, и к автобусу, который повезет его на пристань, придет Вика, и в окружении мальчишек Егор буркнет: «Ну ладно, пока». А она клюнет его в щеку, и сердце разорвется и осядет царапающими холодными кусочками. А еще через несколько лет басовито-писклявым десятиклассником с серым длинным пухом на верхней губе, зимой в декабре, он поедет увидеть ее. Он едет, едет, едет, бессвязно неистовые уговоры матери, ее устало-ледяное. Нет, и так концы с концами еле сводим. Ее отступление под натиском клятвы: «Мама, пожалуйста, я закончу на одни пятерки, но поверь, может, медаль будет. Должен же я как следует отдохнуть». Язвительно бесстыдные насмешки брата, отчаяние, надежды, мечты. Он все-таки едет. Беспрерывно до тошноты курит в тамбуре. В купе комично солиден и рассудителен. Призабавно одет. В серой ученической форме. На гимнастерке перешиты пуговицы — флотские с якорями, матросский же ремень. Конечно, без подворотничка виднеется тельняшка. На ногах белые, натертые манкой бурки, с трудом выпрошенные у брата. Они велики и неудобны, ежеминутно сползают голенища. Но зато как они восхитительно, непередаваемо старят его. И он в незнакомом белом городишке. Рядом с ним незнакомая девушка Вика, румяная, крепкая, в длиннополом пальто с непомерными ватными плечами. Она пронзительно с визгом хохочет, густо-напористо говорит: «Чё, надоело ехать-то? Я ничего, живу, нормально. В Фаш пойду, у нас все девчонки туда собираются. А чё, 2 года и фельдшер». Растерянный Егор ищет и ищет за белыми сугробами, за стеной монастыря, где теперь пожарка, худющую, большеглазую, тихую девочку Вику. Пропала, исчезла, ветром унесло, не найти, ни за что не найти. Высокий терем, моя отрада, невеста из сырого теста. Как же так, а? И утром у него прекрасное, легкое, праздничное настроение, словно все еще он не проснулся и находится во власти сладких ночных видений. Он спрашивает Веру: «Что тебе снилось? Ведь правда же, снилось? Я почти уверен, нам снился один сон. Давай вспоминать подробности». Вера огорченно вздыхает: «Ты почти ясновидец, я в этом почти уверена. Но прости, спала как убитая и могла бы проспать полную рабочую смену». «Да, как же это я? Оплошал, оплошал. Хотя просто-напросто я видел двойной сон. Не цветной, не какой-нибудь, а двойной. За тебя и за себя. Рассказать тебе твой? Егор искоса поглядывает на Веру. Шутить-то шутит, а сам всерьез решает. Возьму и скажу сейчас. Рассказать вам сказку про белого бычка. Значит так, явился мне во сне кто-то сияющий, весь в белом, и приказал: утром проси руку Веры Смольковой. Мне остается только повторить: сударыня, прошу вашу руку, а взамен... На Верином лице следы мгновенного опаляющего смущения. Она молчит, убыстряет шаг. Егор догоняет и тихо говорит: я серьезно, Вера. Ты сумасшедший. Обязательно набегу, да? Обязательно сейчас, да? Да, да, да, повторяет про себя Егор. И опять удивляется, что ему ужасно, баснословно везет в жизни. Нет, просто все-таки замечательная у него жизнь.